Ослепительная вспышка телепортации еще не рассеялась, а каждый воин уже заметил удивительную деталь. Ларгар появился не в доспехах командира несущих слово, а в одеянии архижреца их домашнего мира. Кор Фаэрон и Эрип, как все и ожидали, и как того требовала традиция, стояли по обе стороны от примарха. Но и они были одеты в облачения колхидского жречества, и аугментированные тела скрывались под многослойными одеяниями пепельного цвета. От порыва перемещенного воздуха на плече Аргелтала взвились и затрепетали пергаментные свитки. Ряд за рядом, начиная с переднего и заканчивая самым последним, 100 000 воинов встали на колени. Каждая шеренга, опускаясь, громко стучала керамитом о землю. Над океаном гранитово-серых доспехов остались только высоко поднятые знамена. Ларгар, повторяя жест каждого капеллана в построенном перед ним легионе, поднял на плечо свой крозиус. Ритуальное оружие, несмотря на свою угрожающую мощь, ничуть не противоречило мирному облику примарха. Отсутствие доспехов лишало Ларгара возможности обращаться к воинам через вокс. Вместо этого слуги легиона запустили сервочерепа. Лишенные кожи, отбеленные и аугментированные черепа бывших слуг легиона, избранных для продолжения службы и после смерти. Гудящие антигравитационные установки удерживали их в воздухе. В глазницы были вставлены пиктографы, а зубы заменили решетки громкоговорителей. Один из них неспешно проплыл по воздуху мимо Аргелтала и навел капитана на беспокойные мысли. Когда-нибудь такая же судьба может ожидать и Кирену, если ее желание служить легиону в ближайшие десятилетия не пропадет. Аргелтал, поражаясь собственному беспокойству, повернул голову вслед улетающему сервочерепу. Большинство смертных были бы рады даже такому подобию бессмертия, но Кирена... «Что с тобой?» – прошипел Ксафин. «Сосредоточься!» Аргелтал снова повернулся лицом к примарху и вытянулся в струнку. Ларгар с особой тщательностью выбирал место своего появления и теперь стоял на небольшой возвышенности перед рядами поклявшихся ему в верности воинов. Капюшон медленно сполз с его головы, открыв сильное и прекрасное лицо. Лицо его отца, но расписанное золотом и с подведенными сурьмой глазами. Он словно сошел с фрески древнего Египта, верховный жрец фараона, обращающийся к верующим. «Мои верные сыны, раньше, во время ритуала памяти, вы всегда преклоняли колени, как преклонили и сейчас, но это было в прошлом. Несущие слово, встаньте!» Забыв о дисциплине, Астартес, ошарашенные приказом примарха, начали переглядываться. Церемония только началась, и вдруг такой неожиданный приказ. Изумленные и смущенные Астартес медлили с его выполнением. «Встаньте!» — повторил Ларгар, коротко рассмеявшись. «Встаньте все! Сейчас не время демонстрировать свое почтение!» Ксафин тут же поднялся, и остальные капелланы тоже встали. Аргелтал, глядя на своего друга, немного помедлил, но поднялся на ноги. «Что происходит?» — спросил он. «Сейчас увидишь!» — ответил Ксафин. Следующие слова Ларгара были обращены не к его сынам. Его поднятая рука блеснула золотом в рассветных лучах и указала на небольшую группу воинов на краю площади. «А это что?» – спросил примарх. Сервочерепа донесли его слова до каждого воина легиона, передавая мягкость голоса даже сквозь треск помех. «Представленные к нам наблюдатели». «От имени 17-го легиона я благодарю вас за помощь в приведении к согласию этого еретического мира». Два десятка кустодис в разнобой поклонились. Аргелтал находился слишком далеко, чтобы услышать ответ Аквилона, но увидел, что командир кустодис поклонился ниже, чем его товарищи, а потом показал рукой на выстроенный легион. Ответ Ларгара прозвучал с той же вежливостью и мягкостью, что и слова благодарности. «Ты прав, кустодий Аквилон. Ваши отношения с 17-м легионом были омрачены. Но сейчас я должен принести тебе свои извинения. Слова, с которыми я хочу обратиться к своим сыновьям, не предназначены для ушей посторонних. И снова у Аргилтала не было ни малейшего шанса услышать ответ Аквилона. А Ларгар улыбнулся и воспроизвел символ Аквиллы. Когда примарх сформировал символ, его золотые руки на фоне серого одеяния изобразили орла, в точности повторявшего того, что украшал нагрудники телохранителей императора. Аргилтал ничуть не сомневался, что все присутствующие уловили символичность этого жеста. «Мои сыны были посрамлены и пережили крах своей веры. Я привел их в этот мир не только для того, чтобы перековать в битве, но и для разговора о будущем. Взгляни на юг, даже наши союзники, механикум, удаляются в знак уважения». Аргилтал оглянулся и увидел, что слова примарха исполняются, и воины-механикум удаляются. Осталось лишь несколько роботов, удостоенных чести быть зачисленными в легион. Инкарнадин неподвижно замер, и знамя несущих слова спадало с его плеча, подобно королевской мантии. Ларгар улыбнулся точь-в-точь, как его отец, и не дал Аквилону возможности ответить. «У каждого легиона есть свои обычаи и традиции, Аквилон. Ритуал памяти как раз из их числа. Не станешь же ты навязывать свое присутствие волкам Русса, когда они оглашают воем каменные курганы своих павших? Посмеешь ли нарушить медитации сынов Проспера, когда они размышляют о человеческих возможностях?» После этого Аквилон шагнул вперед. Пролетавший сервочереп подхватил его ответ и передал слова всему легиону. «Если император, возлюбленный всеми, поручил бы мне наблюдать за этими легионами...» Ларгар всплеснул руками, а выражение его лица стало настолько снисходительным, что граничило с насмешкой. «Я присутствовал, когда мой брат Желиман передавал тебе приказ, Аквилон. Твой долг убедиться в том, что несущие слово целиком и полностью следуют принципам Великого Крестового Похода. И я, и все мы благодарим тебя за поддержку. Но сейчас ты нарушаешь приличие. Ты проявляешь неуважение к нам и попираешь наши традиции». «Я не хочу никого оскорбить», — возразил Аквилон. «Но мой долг обозначен предельно ясно». Ларгар кивнул, изобразив сочувствие. Это было явной показухой. И Аргилтал никак не мог решить, смеяться ему или стыдиться. «Но давай не будем нарушать пределы полномочий», — сказал примарх. «Ты не имеешь права постоянно следить за мной, словно тюремный надзиратель. Я сын императора, созданный его искусством и призванный творить его волю. А вы все — стая генетических игрушек, собранных в лаборатории из ошметков биомассы. Вы настолько ниже меня, что я не помочусь на вас, даже если вы будете корчиться в пламени. Итак, во избежание будущих недоразумений буду говорить предельно ясно». Аквилон сделал еще шаг вперед, но Ларгар заставил его остановиться, произнеся одно лишь имя. «Корфаэрон!» Как только слова отзвучали, на канале Вокса заскрежетал голос первого капеллана. «Всем несущим слово взять на прицел Кустодис!» В отличие от приказа встать с колен, этот не вызвал ни малейших сомнений. Тысячи и тысячи несущих слова подняли болтеры и активировали цепные мечи. «Прощайте», — сказал Ларгар, сопровождая слова отеческой улыбкой отца. «До скорой встречи на орбите!» Два сервитора подняли громоздкий телепортационный маяк, размерами и формой напоминающий усиленную нефтяную бочку. Бионические рабы выкатились из передних рядов Астартес и бесцеремонно сбросили на землю шедевр инженерной мысли, воплощенный в бронзе и черном железе. Пока Аквилон, не шелохнувшись, смотрел на Ларгара, маяк покачнулся и опрокинулся в траву. «Можете воспользоваться этим для возвращения на Фиделитас Лекс», — продолжил примарх. «Идите с миром». «Хорошо», — Аквилон, нерешительно помедлив, наклонился и поставил маяк вертикально. «Как прикажешь». «И он просто так ушел?» — спросила Кирена. Ее нос наморщился, но Аргилтал не понял, было ли это выражением смущения или недовольства. «У него не было выбора», — ответил капитан. «А что случилось потом?» «А потом...» Примарх смотрел на легион так долго, что, казалось, прошла целая вечность, И прежде чем снова заговорить, он улыбнулся. А о чем он говорил? О двух вещах. Аргилтал отвел взгляд от ее лица. Во-первых, о древнем обычае паломничества в поисках того места, где смертные встречаются с богами. И еще он говорил о Колхиде. О твоем домашнем мире в ее голосе прозвучало благоговение. Колхида, колыбель ангелов. «Да», — сказал Аргилтал, наблюдая выражение восторга на ее лице, «мы возвращаемся домой».